Номер 44. Гоу. Перечение. То противоречие, которое намечалось на последней позиции предыдущей гексаграммы, здесь рассматривается как основная тема данной ситуации. Поэтому она и названа «перечение». Но для того, чтобы ее правильно понять, в особенности для того, чтобы понять присущий ей лаконичный афоризм, необходимо иметь в виду, что очень часто, как и в данном случае, название гексаграмм имеет не один, а несколько смыслов. Так, данное слово «гоу» имеет значение не только «перечение», но означает еще «царица», понимаемое как нечто иное по отношению к царю. Поэтому и афоризм говорит о женщине. Это время, когда, вопреки обычаю, действует не царь, а царица, на ее стороне сила. Всякая попытка подчинить ее себе может привести к опасным последствиям. В переносном смысле слова здесь намечается возможность концентрации всего того зла, которое было на предыдущих ступенях еще не окончательно побеждено. На время это зло получает возможность действовать вновь. Никакой компромисс со злом по существу недопустим. Поэтому здесь не следует брать жену, которая именно только в данном контексте понимается как образ этого перечащего зла. Так расшифровывается текст «перечение». У женщины сила, не надо брать жену. Первое. Для понимания данного и дальнейшего афоризма следует принять во внимание структуру всей гексаграммы. Она представляет собой обращение предыдущей. Здесь только нижняя черта слабая, все остальные сильные. Первая позиция, представленная слабой чертой, при своем движении вверх встречает препятствие в виде сильной второй черты, и препятствие это подтверждено силами всех дальнейших черт. Движение здесь остановлено, точно привязано к крепкому тормозу. Само собой, в таких обстоятельствах действия не могут быть благоприятны. Наоборот, спасти положение может только стойкое пребывание на месте. Однако тупой и неразвитый человек, хотя бы он слаб, все же в силу закономерностей движения, отмечавшегося в движении черт гексаграмм, будет стремиться к действию. Это выражено в образе, далеко не лестном для такого человека. Так в тексте здесь мы находим. Вначале слабая черта. Привяжешь к металлическому тормозу, стойкость к счастью. Если будешь куда-нибудь выступать, то встретишь несчастье. Но тощая свинья непременно будет рваться с привязи. Вторая. Во время всякого перечения действуют одновременно и противоречиво по крайней мере два слагаемых. Между ними, поскольку они различны, проходит грань. Но всякая грань является одновременно как разграничением, так и соединением. Таким образом, на второй позиции, где самым интенсивным образом выступают гармоничность, уравновешенность как внутренние качества, может быть сказано и о том синтезе, который намечается как противоположность в периоде противоречия. Рыба — это образ чего-то, чему не свойственно быть в руках. Здесь говорится о том, что рыба поймана. Так впервые намечается синтез перечащих сторон. В таких обстоятельствах крайне неблагоприятным может быть всякое отчуждение. А так как гость понимался в Древнем Китае как чужестранец, то положение гостя, то есть чего-то чуждого в данной позиции, было бы неблагоприятно. Вот почему в тексте мы читаем «Сильная черта на втором месте. В охапке есть рыба. Хулы не будет. Неблагоприятно быть гостем». Третье. Если на предыдущей позиции была под нею слабая первая черта, то есть не было препятствий изнутри, то здесь под третьей чертой помещается вторая сильная черта, которая оказывает изнутри сильное сопротивление. Здесь, когда время действия второй позиции уже миновало, продолжение ее действия могло быть понято лишь как костность, которая символизирована в образе, уже знакомом нам, в образе кости, лишенной мяса. Однако третья позиция, как позиция кризиса и перехода, не может быть длительным временем. Поэтому через нее сравнительно быстро может пройти развитие ситуации. Вот почему в конечном счете афоризм данной черты гласит «сильная черта на третьем месте». У кого на крестце нет мускулов, тот идет с большим трудом. Опасно, но большой хулы не будет. Четвертое. Четвертая позиция гораздо дальше от первой, чем вторая, поэтому здесь повторяется образ второй позиции, но взятый с противоположной стороны. Здесь все больше и больше развивается перечение, характерное для всей ситуации, и поэтому все меньше и меньше возможность для синтеза. Всякое самостоятельное выступление, поскольку оно подчеркивает исключительно свою правоту, здесь могло лишь мешать делу воссоединения. В тексте мы читаем. «Сильная черта на четвертом месте. В охапке нет рыбы. Восстать к несчастью». Пятое. Пятая позиция расположена высоко над первой, но действие ее должно простираться до самого низа. Это действие в силу уравновешенности центральной пятой позицией должно быть мягким, лишенным всякого насилия. Автор дает афоризмы в образе ивовых веток, которые гибки, нежны и длинны. Им противопоставляется тыква, как плод, лежащий на земле. Ветки ивы должны покрывать, свешивая сверху тыкву. В этом образе действие, идущее с пятой позиции, то есть от максимального выявления данной ситуации вовне, до самых глубин ее содержания. Но особенно важно при действии, исходящем из этой позиции, во имя преодоления добиться гармоничного включения своей деятельности в среду, окружающую действующего человека. Если пятая позиция склонна к выявлению себя вовне, то здесь это внешнее проявление должно быть затаено, спрятано. Не следует думать, что скрывание своих собственных достоинств может здесь привести к дурным последствиям, к неизвестности данного человека. Его слава проявится хотя бы в том, что, как говорит книга «Перемен», он получит благословение свыше. В таком смысле приходится понимать образы текста. «Сильная черта на пятом месте. Ивой покрыта тыква. Затаи свой блеск, и будет тебе неспослано от неба». Шестая. Завершение всего процесса перечения выступает как нечто совершенно непримиримое. Это движение в разные стороны, окончательно окосневшее в самом себе. Как рога торчат в разные стороны, так перечащие идут по разным направлениям. Человеку, занимающему данную позицию, может быть стыдно, и он может сожалеть о том, что на предыдущих, более благоприятных позициях не было достигнуто синтеза противоречия. Но поскольку вся ситуация перечения здесь приходит к концу и намечается переход к следующей, к ее противоположности, постольку книга «Перемен» дает здесь успокоительный афоризм. Наверху сильная черта, перечение — это рога, сожаление, но хулы не будет.